Глава 7. Как же я прекрасно спал. Но чертов телефон решил, что с меня хватит, и потому противно зазвонил. Пришлось вставать и смотреть, кто там такой смелый. Оказалось, что Ганс Штольц, мой новый директор моей новой строительной фирмы. Я пару раз зевнул и не спешил брать трубку. 2 часа ночи. Может, это только сон, и звонок сейчас пропадет. Но нет, он не пропадал. «Слушаю», — бодрым голосом сказал я в трубку. «Прошу меня простить, но дело чрезвычайно срочное», — быстро проговорил он, давая понять, что не шутит. В моей голове стали складываться разные картинки. Я уже примерно начал продумывать планы, как спасать Ганса, если на него напали, и плевать от кого, от теней или от самой гвардии императора любой страны. Конечно, сейчас бодаться с императорами мне не с руки, но и своего человека я просто так не отдам. «Слушаю», — повторил я снова. «У нас беда. Большая. Я бы ее назвал жопой, но не могу. Воспитание не позволяет». «Угу. Воспитание не позволяет. А профессия прямо-таки просит сделать это». «Слушаю», — в третий раз повторил я и добавил. «Надеюсь, в третий раз мне одно и то же повторять не придется?» «Катастрофа!» — измученным голосом завыл он. Пришлось повысить голос, чтобы Ганс наконец стал говорить по существу. И он начал. Да так, что я тоже маленько удивился, если не сказать матерно. Оказалось, что нас подставили, пока мы сладко спали, и непонятно кто. Сама судьба или кто-то из аристократов. В общем, сейчас с моим замдиректором в строительной компании значится Ганс. Вот его и набрали с городской администрации и по какой-то там поправке уведомили, что в городе по улице Великого Розалия, 99, случился прорыв трубы. Вода хлещет во все стороны, грозя устроить потоп. Трубы там хорошие, старые, магистральные, и таким образом сейчас больше 600 домов осталось без воды. А поскольку улица находится на возвышенности, то вода сейчас лупит во все стороны из коллекторов и уже смыла 2 машины. Я до конца еще не понял, что происходит. «У них что там под землей находится?» Конечно, лучше было спросить у Ганса, причем тут наша фирма, но он сразу и рассказал. Оказалось, что владеть такой компанией, как наша, не только выгодно и почетно, но еще и большая ответственность. Есть такая поправка в законах Лихтенштейна по этому поводу, что если случается чрезвычайная ситуация, то они имеют право повесить ремонт на фирму без согласия второй стороны. Такое происходит крайне редко, насколько знает Ганс, но все-таки иногда случается. И главная причина в том, что, скорее всего, тем трубам просто хана, и нужно их заменить. Он также предположил, что у других компаний попросту нет таких нужных труб, и потому они отморозились и посоветовали перекинуть ответственность на того, кто не может сопротивляться. Ну или специально нас подставили. Не удивлюсь. Но это не зря. Очень зря. Выходит, если моя компания в течение суток не устранит неполадки, то нас ждут такие штрафы, что я до конца жизни не рассчитаюсь. Однако есть и другая сторона медали. Оплата тем и правда достойная. Дело нелегкое, а еще срочное. Вот и выходит, что 60 тысяч как с куста. Обычно компании очень рады таким заказам, но не в тех случаях, когда у них нет нужных материалов для ремонта. А там, скорее всего, еще не только трубы, но и другие вещи нужно заменить, по типу распределительных вентилей. И не стоит, наверное, говорить, что весь коллектор затоплен, и какой объем воды нужно еще выкачать. Думаем дальше, пока Ганс рассказывает и паникует. Если воду не перекрыли, значит вентиль находится глубоко под водой или уничтожен. А если отключить тот участок из общей сети, то весь город может остаться без воды. Весело, блин. «Без паники, Ганс! Я думаю...» — говорю спокойным голосом ему. «Не нужно прощаться с семьей. И нет, Боря не выстрелит тебе в колено. Не дам я тебе такой отмазки». Пока Ганс орал, то я уже сидел за своим планшетом и листал нужные мне статьи. Выходило пока, что все сделано по закону, и это правда нормально. Придуман был закон больше 300 лет назад для того, чтобы хитрые владельцы компании не брали только важные заказы, которые были легкими и прибыльными, а от других отказывались. Был случай, когда город просидел 2 недели без света, потому что никто не брался за работу. Владельцам было проще за это время взять 10 заказов попроще, чем лазить по высоковольтным вышкам. «Ладно, все нормально, успокойся и ложись спать. Я устраню эту проблему. А ты на завтра подготовь отчет о сделанной работе». «Какую работу?» – протяжно застонал Ганс. «У нас еще нет техники, нет офисов и даже приступивших к работе бригад. Я только их укомплектовываю». «Вот и займись этим. Все, конец связи». Дальше я быстро оделся и побежал искать Борю. Не зная, что с ним не так, но он в одной пижаме и пушистых тапочках находился в тире и экспериментировал с боеприпасами, которые я ему сделал. «Боря, ЧП у нас. Давай за руль бегом». «Оружие много с собой брать?» – напрягся Борис. «Оружия нет. Если хочешь, можешь взять лопату. Она там больше пригодится». Хотя, с другой стороны, может, я и не прав. Кто знает, что там живет в коллекторах Вадуца. Отель «Башня», город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Аристарх Вавилонский находился на 26-м этаже отеля из 30 и в данный момент ненавидел свою жизнь. Ненавидел он не только ее, но и своего эгоистичного сына, который сбежал и сейчас доставляет ему немало проблем. Также в перечень ненавистных вещей попал и сам отель, который стоил дорого, а у него сейчас так мало денег. Даже виски, которые он пил на данный момент, тоже недолюбливал, так как за него приходилось платить. «Что за дыра?» – выругался мужчина. Он хотел было бросить стакан об стену, но вовремя сдержался. Эта его привычка сейчас может дорого обойтись. Непонятно, какие здесь нравы и какие цены за поврежденное имущество. А у него, грубо говоря, денег настолько мало, что он чувствует себя очень неуверенно. Вообще, он приехал сюда, чтобы разобраться в вопросе шахмат за один день или за два, но оказалось, что застрял. А еще ему кажется, что ничего не получится сделать. Несмотря на то, что у него настоящий оригинал, ему попросту не хотят верить. Были привлечены разные специалисты, и они все в один голос твердят, что оригинал не тот, что у него. «Проклятое княжество!» – сжал до бела кулаки Аристарх и ударил по стене от злости. «Будь ты на территории империи, я бы...» А вот что, он еще не придумал. Но уверен, что там было бы намного легче. Чего только стоит, в каком тоне говорил с ним Иванов. Да за такое он мог бы объявить ему войну. Объявить в том случае, если бы сын-идиот не сломал все его планы. Все пошло к черту в тот момент, когда он решил сбежать. А ведь договоренность о его судьбе была оформлена еще в момент его рождения. Если бы все получилось, как задумывалось, то вавилонские сейчас имели бы много денег. Очень много денег и крепкий союз, в том числе и военный. Сколько дней и ночей они с женой строили планы, мечтали, как объявят войну соседям и с помощью армии своего родственника поставят их на колени. Тогда никто не посмел бы смеяться с Аристарха. Его боялись бы, его уважали бы. Но нет, все это пошло прахом. Правда, шансы еще есть. Все, что ему нужно, это вернуть этого ублюдка и передать в руки будущего тестя. Аристарх, конечно, мог сообщить тому, что парень сбежал, и попросить при этом помощи. Но как он тогда будет выглядеть в глазах будущих родственников? Когда он ехал сюда, то думал, что явится к сыну и просто, как нашкодившего щенка, возьмет его за шиворот и притащит домой. Однако смелость никогда не была его сильной стороной. И тут про Федора он уже наслушался таких историй, что, если честно, не узнает он своего сына. Возможно, это ошибка, и слухи ходят не про него, вот только Аристарх проверять не хотел. «Но ничего, я подожду еще немного, когда сюда приедет Шурин со своими людьми. Вот тогда посмотрим, как ты будешь смотреть мне в глаза, щенок!» Криво усмехнулся он, глядя в панорамное окно на ночной город. А в следующий момент в городе прозвучал взрыв. И свет погас в половине города, в том числе и в башне. От неожиданности Аристарх даже вскрикнул и поспешил сбежать подальше отсюда. Граф закрылся в ванной, проклиная в мыслях свою жену, которая подбивала его на эту поездку. «Поедь и покажи этим деревенщинам, как это иметь дело с вавилонскими», — говорила она ему. Вот только он не тот вавилонский, который может что-то показать, к сожалению. Интересный здесь город, ничего не скажешь. Для начала я осознал одну вещь. Они повесили очень важный для города заказ на подрядчика, который по всем признакам не может выполнить его. Как по мне, это глупо и явно пахнет крупной подставой. Хоть и не думаю, что эта подстава рассчитана лично на меня. Скорее всего, кто-то решил скинуть ответственность себя и перекинуть на кого-то слабого и беззащитного. А именно на убогую в последнее время фирму «Созидатель». Не успел я с Борисом доехать до нужного места, как в городе прозвучал мощный взрыв и затем погас свет. «Кажется, война началась», — спокойно прокомментировал Боря это событие. «Даже не удивлюсь». Я был с ним солидарен. На следующих взрывов не было, а значит, на войну не похоже. Хотя мы, по большому счету, не переживали. Я уже давно осознал, где живу и какие перспективы у этого места, окруженного врагами. Добрались мы быстро до нужного места, и там наступили первые проблемы. Очень много воды. «Посиди пока в машине, а я, пожалуй, поработаю». Боря уже собрался было выходить, как я его остановил. «Ну как же? Тебе может понадобиться помощь?» Явно не хотел он бросать меня в одиночестве. «Увы, мой верный друг Боря», — состроил я трагическую гримасу, — «но здесь не будет в кого стрелять. В этот раз мой враг — это несправедливость системы и израсходованный ресурс трубопровода». Оставив Борю в машине, я пошел, а куда — сам не знал. Все вокруг было в воде, и понятно, откуда именно она приходит, так как текла она вообще со всех щелей, которые только были. Благо, спустя 15 минут я смог найти нужное место, и то благодаря тем техническим картам, которые мне на почту прислали власти. Когда я увидел, что там творилось, то лишь покачал головой. Труба не просто лопнула. Ее буквально разорвало. И сейчас там не хватало примерно 4 метров трубопровода. А еще там серьезно был размыт потолок коллектора, который не привык быть заполненным под завязку. Спуститься так просто не было возможным, и пришлось приложить усилия. Первым делом я нашел вход в канализацию и стал шаманить. Вход был полностью замурован одним взмахом руки, а затем одна стена просто перестала существовать. Таким образом, я дал воде направление, куда течь. Дождался, пока ее станет намного меньше, и рядом с замурованным входом стал сооружать глубокий колодец, куда вода может стекать в скальные пустоты глубоко внизу. Это было совсем непросто, если учитывать, что под коллектором находились катакомбы, а мой дар слишком глубоко, так еще не может доставать. Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы сопроводить временную откачку воды, но старался все делать максимально быстро. Все же район жилой, и я не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Представляя, сколько здесь работы нужно было бы сделать простой бригаде строителей, точно мне не заплатят за это. Минимум неделя, но это нехилое недовольство людей, которые здесь живут. Нашли, блин, козла отпущения. Но ничего, смеется тот, у кого самая высокая башня, а еще плюет оттуда сверху, а? Когда вода ушла до нужного уровня, то у меня появилась новая проблема. Для того, чтобы восстановить трубы, мне нужно было железо, а его у меня нет. Зато где оно было? Правильно, в катакомбах. Стал изучать, что там да как, и сделал для себя неожиданное открытие. Мало того, что катакомбы слишком глубокие, так еще недалеко отсюда обнаружил логово теней. Небольшая череда помещений, которая, вероятно, делалась еще во времена, когда дед воевал, были захвачены 10 тенями, и, судя по всему, они там живут давно. После их обнаружения я так и завис в ржавых труб, которые нужно было починить. Стоял и думал... Думал. И тут до меня дошло. Это действительно уже не шутки, ведь трубы уничтожили тени, чтобы приманить сюда людей? Это возможно, но есть одно большое и жирное «но». Как они до этого додумались? Сомневаюсь, что сами. Но это означает, что у них есть советчики. Если здесь есть те, кто заигрывает с тенями, то это княжество не просто в заднице, а в большой и чрезвычайно глубокой. Я знал ордена, которые сотрудничали с тенями. И это были не самые добрые личности. Тени готовы помогать и делиться своей силой, вот только просто так они ничего не делают. Если тень тебе помогла, то готовься отдать в десятки раз больше. Чтобы проверить свои догадки, я перестал контролировать свою ауру и другие маскирующие меня элементы. Стоит говорить, что десяток теней сразу рванули в мою сторону. Пока они еще не добежали, я спокойно улыбнулся и взял свой телефон, а затем набрал номер Ганса. «У нас большие проблемы, да?» — первым делом спросил он у меня. «Я тут подумал и, кажется, знаю, как мы можем выкрутиться. Но для этого придется очень постараться и потратиться. Скорее всего, даже больше, чем получится заработать». То, что Ганс думал над решением этой задачи, конечно, меня порадовало. Люблю, когда люди не перестают думать своей головой. А то это обычная проблема для сильных личностей. Когда люди, окружающие тебя, настолько привыкают, что ты можешь все, тогда они запускают у себя процесс стагнации, а затем и деградации. Деградация – паршивая штука. И я всячески презираю деградантов. Впрочем, у меня люди не будут ей подвержены. Когда замечу подобное, то сразу у них появится столько работы, что волком будут выть, но пощады не дождутся. Помню, как один мой ученик получил от меня чертеж такой сложности, что у него ушло 6 лет на постройку, и после этого пришлось парня сдать лекарям, чтобы его подлатали. Когда тебе 40 лет, а выглядишь ты на 20, но голова у тебя вся седая, это не есть хорошо. А вся суть в том, что любая погрешность, хоть на пол пальца, уже могла нарушить всю конструкцию и не давала нужного результата. «Про работу не переживай. Считай, я уже все сделал». Выйдя из размышлений, обратился к нему, не забывая следить за тенями. «У меня для тебя другое задание. Поспрашиваю по своим связям, проводились ли в этом месте недавно работы и сколько людей там пропало». «Ну я...» «Ты молодец», — похвалил я его. «Но сейчас сделай, как я прошу. Это очень важно для меня». «Сделаю», — ответил он серьезно, и я бросил трубку. А в следующий момент 2 нефритовые иглы, которые я напитал своей силой, летят прямиком в стену. За этой стеной сидят тени и не спешат на меня нападать. Они умные и довольно давно живут в этом мире. Я бы сказал, что они похожи на разведчиков, которые знают об осторожности и важности своего задания. Сейчас они отреагировали на мою магию, но не двигаются, ведь магия моя летит только в стену. Но тут случайно стена обрушивается, и 2 иглы вонзаются в тела теней, которые начинают истошно визжать. Дальше мне уже было не до размышлений, ведь я убил только 2, а остальные остались. Возможно было выпустить больше нефритовых боеприпасов, ведь тогда пришлось бы обрушить потолок. Тень, обходящая меня со спины, умирает очень неприятной смертью, когда я бью магией по воде, и она разлетается во все стороны, забрызгав ее. Все бы ничего, но вокруг меня уже была рассыпана нефритовая пыль. Со страшным визгом она начинает биться в конвульсиях. Все ее тело покрывает жуткие ожоги. Затем они набухают черными волдырями, которые лопаются. Со следующими уже так легко не было. Они спрятались, ведь уже понимали, какой у меня дар. И это меня бесило. Не люблю умных теней. Лучше иметь дело с прожорливыми. Но и это не проблема. Осталось дождаться, пока они сами на меня нападут, и убить. Только, как оказалось, жить они хотели намного сильнее, чем жрать и мстить за своих. Не ожидал я такого, но тени сбежали. Просто взяли и в наглую сбежали. Я почувствовал себя брошенным. «Куда вы? Эй!» В обиде крикнул я им вслед, но ответа не последовало. «Думаете, это так просто? Не отпущу!» 2 мои руки впиваются в стены, и я начинаю вытягивать из них излишки бетона, а затем формировать его у своих ног. 4 секунды мне понадобилось, чтобы собрать материал, и меньше 2, дабы придать форму. Передо мной стояли 2 бездушные железобетонные болванки, но так было недолго. Создаю заклинание призыва и вливаю в него энергию с большим запасом. На мой контракт тут же отвечают разные духи, и я выбираю 2 подходящих. Когда они влезли в тела големов, то у тех глаза зажглись зеленым. Все же в их телах был нефрит, а еще у каждого в каменных руках по нефритовому ножу. «Пойдете по следу теней, найдете и уничтожите их. После этого будете свободны. Ясно?» Големы кивнули, и я дал отмашку начинать. «Не думаю, что за 3 дня они найдут всех, но хоть кого-то так точно. А больше, чем на 3 дня, там энергии не хватит. Это были так называемые одноразовые големы. Контракт с ними был простой, и все сделано на коленке. Но от этого они не становились легкими противниками для теней. На поверхности уже были слышны разговоры. Это люди вышли поглазеть, что за вой такой. А потому нужно было быстро заканчивать свою работу. Впрочем, я уже передумал делать железные трубы. Слишком долго спускаться за железом еще ниже. Да и рухнуть что-то может, если не заменить его в тех местах, где найду. А заменять слишком долго, поэтому трубы будут из камня. И пусть позже мне хоть кто-то скажет слово. Уверен, тут будут проверки. Не смогут поверить, и точно будут проверять. А потому я сделал огромный каменный параллелепипед, который вряд ли даже с помощью техники отсюда смогут достать. Внутри него я выдолбил 4 канала по количеству труб и герметично запечатал обрубки в каналы. Наконец я смог лицезреть свою первую выполненную работу в качестве строителя в этом мире. Боюсь, комиссия поломает не одну голову, пока будет пытаться понять, как этот булыжник здесь оказался. А ведь Вадуц еще даже не подозревает, что ждет его в будущем. И сейчас я даже не про теней. И архитекторы ведь куда страшнее теней. Мы иногда можем начать строить, и нас уже просто невозможно остановить.